житель Сарбата жалуется на то, что жильцов их дома подняли в 3 часа ночи для уборки улицы, но никаких лопат не выдали. Продержали всю ночь, а утром всем нужно было идти на работу. На всех заявлениях в левом верхнем углу карандашом написано магическое слово «архив», или еще короче «арх» и подпись. Чаще всех такие подписи ставил один из вождей большевиков Лев Каменев. Другими словами, без рассмотрения заявления они прямым сообщением отправлялись в архив. Из секретных документов я узнал о размахе народного гнева против тоталитарного режима большевиков. Только в 1918 году в России произошло 245 восстаний, раскрыто 142 контрреволюционные организации, расстреляно 6300 человек. Число расстрелянных взято из отчета ВЧК и явно занижено. Жертвами тирании стали миллионы. Но в первую очередь меня интересовали материалы о Есенине. Стал отрабатывать всех, кто окружал поэта, и в частности Якова Блюмкина. Ведь он, взяв Есенина на поруки, фактически спас от возможного расстрела. Так кто же он, странный спаситель? В мае 1918 года в Москву из Одессы приехал 20-летний недоучившийся раввин Яков Блюмкин. В партии большевиков не состоял, заслуг в революции не имел. Несмотря на юный возраст и незнание жизни в России, он был назначен в ВЧК начальником отдела по борьбе с немецким шпионажем. И что удивительно, этот молодой человек проявил необыкновенную для его возраста изобретательность и коварство. Особенно поражают его авантюристические способности в отношении германских дипломатов. В московской гостинице проживала шведская актриса Ланстром, которую неожиданно нашли мертвой. Чекисты во главе с Блюмкиным объявили ее смерть самоубийством в связи с ее контрреволюционной деятельностью. А раз она контра, значит и другие постояльцы гостиницы – враги советской власти. Немедленно арестовали дожидавшегося выезда на родину военнопленного графа Роберта Мирбаха, племянника германского посла в Москве. Яков приступил к его допросу. 10 июня путем угроз расстрелом он вынудил пленного офицера дать подписку о тайном сотрудничестве с чекистами. Вот ее текст. Я, ниже подписавшийся, венгерский подданный, военнопленный офицер австрийской армии Роберт Мирбах, обязуюсь добровольно, по личному желанию, доставить Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией секретные сведения о Германии и о германском посольстве в России. Все написанное здесь подтверждаю и добровольно буду исполнять. Граф Роберт Мирбах. Несомненно, эта провокаторская операция чекистов проводилась с высокой санкцией, поскольку Советская Республика с трудом заключила мирный договор, нужный ей как воздух. 6 июля Блюмкин вместе с Андреевым приезжают в Денежный переулок, где размещалось германское посольство,